второе. Рапфия почувствовал, что пора, и двинулся вдоль стены к ступенькам, которые приведут его наверх. Кавалькада приближалась, засуетились воины в заграждении, готовые уступить дорогу. Дальше ждать опасно. Уинер вот-вот выстрелит, и начнется заваруха, которой не знала Антония с момента своего основания. Рапфи отстранился от происходящего, выключился, зная, что воины, заграждение, как и большинство горожан, созерцают всадников, мчащихся к воротам. Даже не будь этого, Рапфия верил, что подойдет вплотную к воинам, прежде чем они обратят на него внимание. Их отряд плотный, успех проникновения для одного человека заключался именно во внезапности. Обрати воины на него внимание за несколько шагов, и они успеют приготовиться. К счастью, некоторые мелочи на его стороне. Ступеньки, ведущие на стену у западных ворот, дальше от выхода, чем у восточных, что облегчало Рапфи задачу. Талхи рисковали, сконцентрировавшись у западных ворот и оставив у восточных ворот всего 6 человек. Однако вряд ли Флэг пойдет на такое неудобство, как выход через восточные ворота. В этом случае ему надо огибать весь город, и кто знает, во что обойдется эта потеря времени. Он шел неспешным размеренным шагом и слышал шум толпы, как далекий морской прибой. Головы ближайших воинов повернуты вправо, в сторону всадников, и все-таки они прекрасно видят человека, подходившего к ним. Кто-то на месте Рапфи, не Талх, мог бы удивиться, почему никто не обращает на него внимания. Но для Талха это естественно. Одно из основных умений сильного монаха из их ордена. Даже среди талхов немногие владели подобным оружием в совершенстве. Осталось несколько шагов. Рапфия по-прежнему держал голову опущенной, будто смотрел себе под ноги. Руки расслаблены. В подсознании мелькнуло желание достать меч или кинжал, но тут же исчезло. Не в мече успех. Можно выиграть с пустыми руками и проиграть вооруженным, как сам вепрь. 2 шага. Один из стражников, стоявших в первом ряду, медленно повернул голову в сторону Талха, хотя глаза по-прежнему смотрят вправо. В этот момент в толпе послышался ропот, потянулся, как дым от загоревшейся травы. «Началось», — отстраненно подумал Рапфия. Он рассчитал момент с фантастической точностью даже для Талха. Рапфия приподнял голову и вонзился в строй воинов. Немногие из них поняли, что происходит, то, чего они не должны допустить. Происходящее в кавалькаде держало внимание большинства, и все-таки воины не остались безучастными к постороннему вмешательству. Рапфия пустил в дело кинжал, нанеся несколько ударов. Талх протаранил строй собственной тяжестью. Хорошо еще, что здесь строй узкий, не то что напротив самих ворот. Там Рапфию, как бы он ни старался, остановили бы. Несколько воинов замешкались, не имея возможности взмахнуть мечом. Рапфия не пробивался к самому подножью каменистой лестницы, прилегающей к стене. У него оставались считанные секунды, и он запрыгнул на ступеньки на высоте 4 локтей. Один из воинов все-таки зацепил его, оставив рану на спине. Рапфия подтянулся и помчался вверх. След от меча на спине получился глубоким, хотя и не опасным для жизни. Впрочем, если оставить все как есть, он истечет кровью. Но это не имело значения. Скорее всего, Рапфия покинет этот мир. И вновь ему повезло. Те, кто видел его, были вооружены мечами и копьями. Если кто имел арбалет, чтобы достать его и вложить стрелу, требовалось время, чего Рапфия не предоставит. Впереди его ждал всего один воин. Рапфия бежал, прыгая через 3-4 ступеньки. Он заметил, что дальше по стене находится еще один противник, но он далековато, хотя заметил Талха и спешил на помощь напарнику. Рапфи не успел извлечь из-под плаща арбалет, впрочем, он планировал другое. Талх сократил расстояние до минимума, перехватил кинжал за лезвие и метнул его. Кинжал погрузился воину в грудь. Тот оказался упорным человеком. Уже накренившись, он пытался устоять на ногах, даже взмахнул мечом. Рапфия с легкостью перехватил меч за рукоять, хотел сбросить тело по ступенькам, создав помеху тем из воинов внизу, кто будет преследовать его, но передумал. Тело воина послужит ему щитом. Это не спасет Рапфию, но продлит его время борьбы. Талх повернулся к толпе внизу, придерживая воина. Тот был еще жив и сам пытался стоять на ногах. Рапфию увидели далеко не все. Определив, что расстояние до бегущего к нему воина позволит 1-2 раза воспользоваться арбалетом, Рапфия вложил стрелу.